Глава 43. Они взлетели на подъем, скалистые горы снова приблизились, и только после этого воин сняла ногу с педали газа. Следующая миля ушла на то, чтобы остановиться. Воин повернула голову и с минуту смотрела в заднее окно. Они все еще находились на территории Диспейра, однако у них за спиной все было спокойно. Воин припарковалась у обочины, заехав двумя колесами на песок, и оставила двигатель работать на холостых оборотах. Она откинулась на спинку сиденья и уронила руки на колени. «Нам необходима помощь полиции штата», — сказала она. «В Диспере всем заправляет толпа, а у нас исчезла женщина. Мы не знаем, какое отношение к ним имеет Рамирес, но у нас нет оснований рассчитывать, что они будут хорошо обходиться с его девушкой». «Мы ни на что не можем рассчитывать», — ответил Ричард. «Мы даже не знаем, там ли Мария, и у нас нет полной уверенности, что погибший мужчина был Рамиресом. У тебя есть серьезные сомнения?» «Они возникнут у полиции штата. В настоящий момент наша история больше похожа на сказку. Что же нам делать?» «Мы должны получить подтверждение». «Как?» «Мы позвоним в Денвер». «А чем нам поможет Денвер?» «Та зеленая машина», — ответил Ричард. «И человек, который на ней ехал. 300 миль, 6 часов за рулем, точнее 7 с остановкой на ланч. Если он покинул Хоуп сегодня в 8 утра, то сейчас должен быть уже там. Нам нужно найти его и спросить, подвозил ли он Марию. И если да, то где именно она вышла?» «Тебе известно его имя?» «Нет». «Номер машины?» «Нет». «Замечательный план. Он навещал 3 внуков в Хоупе. Тебе нужно вернуться в город и проверить семьи с 3 детьми. И спросить их, не приезжал ли к ним дедушка на зеленом Меркьюри. Кто-нибудь ответит утвердительно. И тогда ты узнаешь номер телефона родственников, у которых он остановится. Это будет брат или сестра в Денвере. Там у старика еще 4 внуков. Он собирался их повидать. А что будешь делать ты?» «Я возвращаюсь в Диспейр». В 5:35 Ричард вышел из машины менее чем в 8 милях к западу от Хоупа и в 8 с лишним милях к востоку от Диспейра, в самом сердце ничейной земли. Он посмотрел вслед уезжающий воин и пошел на запад. Чтобы двигаться быстрее, он оставался на дороге и делал вычисления. Вот известные вам факты. В городе 2600 жителей, около 1/4 из них слишком стары либо слишком молоды для того, чтобы работать, остается немногим более 1800 человек, большая часть которых освобождаются после 6 часов вечера, когда завод закрывается. Эти люди только что мобилизованы, не слишком уверены в себе, не имеют опыта. Хорошая видимость в дневное время позволяет им действовать крупными отрядами. Но в темноте им придется рассеяться, чтобы охранять периметр. Однако они постараются держаться вместе для поддержания духа и эффективности. Значит, у них не будет сторожевых постов и часовых. Дети останутся внутри семейных групп. Отряды, рассредоточенные по периметру, должны видеть друг друга. Из чего следует, что расстояние между группами составит около 10 футов. У некоторых будут с собой фонари, другие возьмут собак. В самом худшем случае они сумеют образовать цепь длиной в 18 тысяч футов или 6 тысяч ярдов. Иными словами, окружность с диаметром немногим больше мили. А круг диаметром в милю едва накрывает город. Они не сумеют одновременно окружить и город, и завод. Кроме того, им необходимо сосредоточиться возле дорог, в особенности той, что ведет из Хоупа. Значит, где-то кордон будет совсем слабым. Вероятно, люди с машинами спрячутся в кустах, а Тахо с завода займутся патрулированием. Следует учесть непредсказуемость подростков, они будут возбуждены, станут искать приключений, но скоро они заскучают. На самом деле заскучают все, они почувствуют усталость и угнетенность. Наибольшая эффективность придется на 1 час. В следующие 2-3 часа она начнет падать и к полуночи станет совсем низкой, а ближе к утру от них и вовсе будет мало толку. Каков ваш вывод? Не вижу серьезных проблем, подумал Ричард. Солнце садилось за далекими горами, над горизонтом поднималось мягкое оранжевое сияние. Он двинулся в ту сторону. В 7 часов Ричард представил себе, как воин заступает в Хоупе на ночную смену. В 7:15 он был в миле от того места, где их поджидала толпа. Становилось темно. На таком расстоянии он никого не мог разглядеть, а значит, никто не мог увидеть и его. Он сошел с дороги, углубился в заросли и довольно быстро зашагал на юго-запад, не желая терять время. Город впереди был темным и тихим. Очень тихим. К 7:30 Ричард углубился в пустошь на расстоянии в 300 ярдов и тут только сообразил, что не слышал, как взлетел самолет. Ни шума двигателей, ни огней в небе. Почему? Он остановился и попытался представить несколько возможных сценариев, затем двинулся дальше, описывая большую дугу, бесшумной и невидимой в темноте. К 8 часам он сделал первую попытку. Его ждали с востока, поэтому он приближался с юго-запада. Конечно, это не давало никаких гарантий, но все лучше, чем сразу забраться в пасть льва. Наиболее толковые люди должны быть распределены по разным местам, но неравномерно. Ричард уже обошел большинство тех, о ком ему следовало беспокоиться. Он увидел один грузовичок, побитый пикап с 4 фарами на поперечине, размещенными на крыше. Машина медленно двигалась по пересеченной местности, удаляясь от Ричарда. Он еще больше углубился в заросли и остановился за камнем, оказавшись в 50 ярдах позади длинной цепочки домов рабочих. Низкие одноэтажные строения на значительном расстоянии друг от друга. Земля пустыни стоит дешево, да и очистные сооружения работают лучше, если нет скученности. Промежутки между домами были в 3 раза больше, чем сами дома. Небо стало бледно-серым, луна скрылась за облаками. Между домами находились сторожевые посты. Ричард различал отдельные фигуры и группы. Все держали в руках дубины, палки или биты. Вместе они образовывали цепочку. Вооруженный охранник — дом, вооруженный охранник — дом, вооруженный охранник — дом, вооруженный охранник. Они считали, что сами дома являются элементами обороны. Это было ошибкой. Ричард слышал вдалеке лай собак, возбужденных необычностью происходящих событий. Не проблема. От собак, которые лают слишком часто, не больше пользы, чем от тех, что совсем не лают. У второго справа парня был фонарик, он включал его через определенные интервалы, проводил перед собой дугу, а затем выключал, чтобы сохранить батарейку. Ричард двинулся влево. Он выбрал место напротив совершенно темного дома, лег на землю и пополз к нему. Армейский рекорд преодоления ползком 50 ярдов составлял 20 секунд. Впрочем, снайперы могли потратить целый день, чтобы справиться с такой дистанцией и занять нужную позицию. В данном случае Ричард выделил себе 5 минут. Достаточно быстро, чтобы сделать то, что требуется, и достаточно медленно, чтобы не привлечь внимания. Обычно человеческий мозг фиксирует скорость и резкое прекращение движения. Ползущая черепаха ни у кого не вызовет тревоги, а прыгающая обезьяна тут же обратит на себя всеобщее внимание. Ричард двигался медленно и непрерывно, на локтях и коленях, низко опустив голову. Никаких пауз, никаких остановок с последующим началом движения. Он преодолел 10 ярдов, затем 20, 30, 40. Через 45 ярдов его уже не могли увидеть те, кто находился между домами. Он оказался в мертвой зоне. Однако он продолжал низко пригибаться к земле, пока не приблизился к заднему крыльцу. Ричард выпрямился и прислушался, нет ли кого-то внутри дома или рядом. Ничего не было слышно. Перед ним была дверь на кухню. К ней вели 3 деревянные ступеньки. Ричард стал медленно подниматься, наступая на те места, где были вбиты гвозди. Если ступеньки скрипят, то в 99 случаях из 100 это происходит, когда наступаешь на центр ступени, ее самую слабую часть. Ричард положил ладонь на ручку и слегка приподнял дверь. Если дверь скрипит, то в 99 случаях из 100 это происходит из-за того, что петли просели вниз, а потому нужно надавить вверх. Ричард осторожно отворил дверь, вошел и сразу закрыл ее за собой. Он оказался в темной и тихой кухне. Вытертый линолеум на полу, запах чего-то жареного, в сумраке призрачно выделялись полки на стенах, раковина и кран с плохой прокладкой. Каждые 23 секунды из крана падала большая капля и разбивалась о керамическую поверхность раковины. Ричард представил слезу, взрывающуюся в форме короны и разбрасывающую по идеальному кругу мелкие брызги. Он пересек кухню и остановился у двери, ведущей в коридор. Уловил запах грязного ковра и старой мебели из гостиной справа. Он прошел по коридору в переднюю часть дома. Входная дверь была сделана из пустотелого деревянного щита с прямоугольной окрашенной вставкой. Он осторожно повернул ручку и бесшумно открыл дверь. За ней оказалась сетчатая дверь. Ричард замер. Легкая конструкция, тесные пластиковые петли, грубый пружинный механизм, полная гарантия настоящей симфонии из скрипов и стуков. Посреди двери располагалась горизонтальная поперечина, чтобы добавить прочности и предохранить дверь от перекосов. Верхний пустой промежуток имел площадь менее 3 квадратных футов, нижний такой же. Оба проема закрывала нейлоновая сетка, которая, вероятно, прослужила уже много лет. Сетка была забита пылью и трупиками насекомых. Ричард вытащил один из трофейных ножей с выкидным лезвием, сделал шаг назад в коридор, чтобы снаружи не услышали щелчок, затем провел две диагонали в виде большой буквы X на нижней части сетки, убрал лезвие внутрь, спрятал нож в карман и сел на пол. Откинулся назад и оперся на руки, приподнялся над землей и пролез в проем ногами вперед. Конечно, естественнее было бы двигаться головой вперед, но если снаружи его ждет обух топора или пуля, лучше получить рану на ноге, чем на голове, намного лучше. Однако снаружи его никто не поджидал, на него не обрушился обух топора и никто не выстрелил. Ричард, извиваясь, пролез сквозь проем и через мгновение оказался на бетонном крыльце. Обычная бетонная плита 4 на 4 фута, слегка покосившаяся из-за неправильно положенного фундамента. Впереди была короткая дорожка, выходившая на темную улицу, и еще дома, но между ними охранников не было. Их цепь осталась за спиной у Ричарда, на расстоянии, равном половине глубины дома, и все они смотрели совсем не в ту сторону.